Берия покрутил головой. Ну ты и жлоб. Ну почему это жлоб? Вот для интересов чистой науки, по рекомендациям признанных международных комитетов и национальных академий, мы вполне можем выделять и чисто научные старты, рабочую поверхность и энергию, в рамках международной благотворительной программы. Разумеется, вся научная программа должна быть открыта и публикуема. Можно даже гранты выделять, ну, например, на отработку принципов работы ионных двигателей. Ну, вот видишь, а ты, жлоб. Берлин, кабинет канцлера. Мюллер, Канарис и Томас привычно расположились вокруг маленького, сервированного столика. Шел неспешный, изредка перескакивающих с темы на тему, разговор людей, которые не только были повязаны общей ответственностью и особо важными секретными материалами, но давно стали друг для друга привычным кругом общения и деловой поддержки, хотя, по взаимному согласию, не переступали через уровень чисто служебных взаимоотношений. Томас, прихлебывая кофе, внимательно слушал адмирала, озвучивающего последние полученные материалы по отслеживанию активности ГИСТы. «Значит, особых проблем в получении информации у вас не было, можно и так сказать. Во-первых, наших людей, в отличие от, например, британцев, слишком плотно не опекают русские, видимо, понимают необходимость обеспечения достаточной взаимной прозрачности. Во-вторых, резко усилился уровень охраны ГИСТы, и отследить его перемещение не представляет особого труда». Томас заинтересованно спросил: «Считаете ли вы, что его деятельность стала более ограниченной и подконтрольной?» «Не думаю, судя по тому, что его охраняют сотрудники отдела кураторов, которых он сам же в свое время набрал и подготовил, это именно личная охрана. Я считаю, что советы стоят на пороге реорганизации, соответственно, новых чисток управленческого аппарата. Больше всего мне это напоминает генеральскую фронду, только в роли генералов выступают управленцы, связанные с внешней торговлей и финансовыми институтами. К сожалению, пока непонятно, кто является лидером этой серой пирамиды и кто будет заявлен на роль Тухачевского. Это ваше субъективное мнение или есть какие-то факты, указывающие на реально возникшую конфронтацию и попытку передела финансовых потоков? Пока больше мое мнение, хотя есть и отдельные факты, указывающие на действия некоторых советских чиновников по открытию депозитов и счетов на предъявителя. До этого мы к таким фактам особого интереса не проявляли, считая это вполне нормальной деятельностью русских спецслужб. Но, в последнее время, сами русские спецслужбы начали проявлять к таким чиновникам и их действиям повышенный интерес. Причем эта тема начала прорабатываться именно на нескольких невзаимосвязанных уровнях. Мюллер дополнил: причем, один из этих уровней – наша дорогая мадемуазель, а это человек ГИСТы, лично ему преданный и работающий по особо важным и деликатным темам, требующим знания западной специфики. Томас задумчиво кончиками пальцев покрутил кофейную чашечку ГИСТа, начавший играть в большую политическую игру. Это как-то очень сложно и неоднозначно воспринимается. Канарис кивнул: да это не его стиль. Скорее, активизируя и координируя финансовую и хозяйственную структуру НКВД, он очень сильно вторгся в область деятельности партийных, финансовых и хозяйственных группировок, а учитывая, какие проекты и совместные предприятия начали возникать по его инициативе, те явно приняли его действия как угрозу своим интересам. Мюллер рассмеялся так, что наша девочка, скорее всего, слегка подросла в карьерном плане и действует в интересах большого хозяина. Ну что же, Томас взял в руки кофейник со своими взорвавшимися финансистами. Верховный главнокомандующий разберется сам. Для нас важно максимально дистанцироваться от этой внутрисемейной склоки. Давайте вернемся к отслеженной активности ГИСТы за последние 2 месяца. Адмирал задумчиво произнес: как ни странно, наиболее ценную информацию мы получили вполне легальным образом. У нас в России действует группа социологов, имеющих связь с нашим ведомством, только как консультанты по специфическим социальным вопросам. Так вот, делая в публичных библиотеках и библиотеках вузов нескольких ключевых городов подборку тем, которые интересуют различные социальные и возрастные группы, они столкнулись с фактом, что такая аналитическая работа уже была проделана, причем на очень серьезном уровне. Причем это было не просто не персонифицированное социологическое исследование, а отбирали молодежь, проявляющую повышенный интерес к определенным областям науки и сферам деятельности, в том числе и в области фантастических проектов. Когда мы сравнили студенческие группы, которые были сформированы и отправлены на режимные предприятия и закрытые КБ ГИСТы, с фамилиями, всплывшими в ходе этих исследований, то сразу получили ответы на многие очень интересующие нас вопросы. Был произведен тщательный отбор талантливой молодежи, интересующейся проблемами искусственного интеллекта, сложными видами автоматики, некоторыми специфическими разделами математики, связанной с обработкой больших объемов информации, и перспективами развития космической техники. Видимо, как приоритетные направления, имеющие государственную важность и большие экономические перспективы, было выбрано то, что симбиант доктора Плюмера называл кибернетикой и космической программой. Канцлер кивнул «да», это подтверждается и из других источников. Русские патентные службы начали оформлять международную патентную защиту в области устройств, связанных с электрической реализацией и так называемой алгеброй логики, основу которой заложил английский математик Д.Ж. Буль. Наши специалисты, не имеющие допуска к теме симбиант, в полном недоумении. Кроме того, началась осторожная патентовка развития некоторых положений, высказывавшихся русскими учеными Цандером и Циолковским. Значит, космос, вычислительная техника и весь комплекс задач с ними связанных, то есть закладывается основа экономики 21-22 веков. Очень интересно и очень желательно участие Германии в этих проектах. Мюллер заинтересованно произнес: «Вы считаете, что нам тоже следует самим заняться этими проектами?» «Не уверен, во-первых. Наша информация по этим темам весьма скудна и ограничена. Кроме того, это может вызвать совсем ненужную конфронтацию с советами, без гарантии получения положительных результатов. Скорее я бы предложил Сталину снова пойти по пути организации совместных предприятий. Вы думаете, что он согласится? Уж слишком все, что касается у них этих тематик, засекречено. Очень чувствуется, что Россия уверена, что она потихоньку может приготовить на вертеле этого кабанчика, а потом со вкусом его съесть в одиночку и не подавиться. Вот в этом и есть наш основной козырь. Сталину крайне невыгодна утечка такой информации, а правильно поднеся ему в разговоре те крохи, которые мы имеем, вполне можно заставить его задуматься о выгодах совместной деятельности в этих областях. Тем более, что все предыдущие совместные проекты прошли очень успешно. Кроме того, не только Германия заинтересована в интеллектуальном сотрудничестве с Россией. Обратите внимание на то, с какой прогрессией увеличивается количество советских стажеров на германских ведущих предприятиях. Да и в области внешней политики у нас появился очень серьезный козырь, ставящий советских политиков, если не в зависимое, то уж, по крайней мере, в заинтересованное положение. Канарис рассмеялся: «Да, не учтя специфики японской политической системы, русские поставили себя в очень двусмысленное положение. С одной стороны, они, исходя из своих международных деклараций, не могут не осудить агрессора, а с другой стороны, им нужно поддержать важного торгового партнера и, главное, вовремя прищемить хвост бриттам. Я думаю, что русские наступили на свои старые грабли черно-белой оценки японской монархии, как абсолютной диктатуры. За фасадом японского истерического обожествления Микадо стоят, так же как и везде, отдельные властные группировки, которые предпочитают видеть своего обожаемого императора в основном торжественно молчащим на дворцовых приемах. Причем в Японии ситуация еще хуже, чем в нормальных странах. У них такие группировки достаточно мелкие и находящиеся в вечной взаимной балансировке и переделе власти. Такая ситуация как раз и дала возможность ничего особо не значащему адмиралу провести совершенно бессмысленную с точки зрения стратегических задач операцию, подставив Японию под британскую провокацию. «Да, я думаю, что вы оба правы», — прокомментировал услышанное Мюллер после подачи Японии в Совет Безопасности встречного иска. А это было явно сделано с подсказки советских политиков. Ситуация там находится в очень неустойчивом равновесии. Та военная и разведывательная информация, которой мы обладаем, вполне может склонить чашу весов в нужную сторону. Томас поморщился: «Такие действия Германии будут восприняты Англией крайне негативно. А и пусть воспринимают, так как им это нравится. В крайнем случае, под пьяной репризой Роммеля, который на банкете в центральном штабе кричал о предательстве интересов Германии и о бедных, беззащитных немецких переселенцах в Южной Африке, может оказаться изрядная доля истины. Особенно, если учесть, как ему аплодировали собравшиеся генералы. За столом рассмеялись. Москва. Малая дача. Хозяин с Лаврентием сидели на террасе, наслаждаясь теплым, прозрачным вечером бабьего лета. Один из тех немногих вечеров, когда можно отставить не самые горящие проблемы и просто поговорить за жизнь. Сталин отодвинул подстаканник и лениво спросил Лаврентия, все-таки спровадил Гесту от греха подальше, на Дальний Восток, да, пусть там проревизирует свое хозяйство и заодно посмотрит, как на новом месте устроился Бартини со своим КБ. А насчет греха подальше, что-то не только наши аппаратчики, но и немцы около него активно зашевелились, правда, необычная агентура, а в основном научники и социологи. Сталин пожал плечами, ну, это и понятно, до них наконец дошло, что будущая политика России создается не только в танкостроительных КБ, но и в институтских лабораториях. Наши немецкие друзья в общих чертах знают, кто такой Геста, и отслеживают через него те перспективные направления, которыми мы интересуемся. Пока ведут себя вежливо и культурно, не надо им мешать. Кстати, насчет тематики Бартини не получится, что его КБ придется начинать с ноль. У нас нет времени на аппаратные игры по этой теме. Что, решил все-таки форсировать это направление? Да, и не только я. Был вчера очень интересный ночной разговор с канцлером. Мне очень вежливо и мотивированно предложили не жадничать и наладить взаимовыгодные партнерские отношения по этим темам, пока другие об их важности еще не предполагают. Что, прямо так и сказал, пока другие об их важности еще не предполагают. Ай, как нехорошо, такой уважаемый человек и попытка шантажа. В общем, мы оказались правы. Германия не хочет упустить свой кусок пирога и готова на самое широкое сотрудничество. Надеюсь, что только попыткой шантажа дело не ограничилось. Нет, конечно, не тот он человек, были вполне продуманные и весьма для нас интересные предложения. Как мы и предполагали, немцы восприняли нашу активность и повышенный уровень секретности, как попытку съесть пирог в уголке и в одиночку. Вот нам и предложили сделать пирог посерьезней, но съесть его тоже, в узком, дружественном кругу. Причем, как сообщил Громыко, авансы были даны еще до разговора со мной. Немецкая делегация проявила на Ассамблее Лиги Наций несвойственную ей активность в японо-британском конфликте. Ну, смотри, тебе, конечно, видней, но мне кажется, что не все в этой активности так уж просто. В среде немецких военных, которые сейчас слегка не у дела и которые считают, что им не дали победоносно закончить войну, зреют определенные реваншистские настроения. Устраивать разборки с Россией им, во-первых, не по силам, а во-вторых, это сейчас проще выполнить, взяв ящик шнапса и отправившись к своим советским коллегам выяснять отношения, сделав отметку в паспорте прямо в купейном вагоне. Осуществлять такую поездку на танке медленно и некомфортабельно. А вот в разговоре со своими британскими оппонентами они явно считают, что не поставили всех точек над «и». Я ведь тебе рассказывал про декларацию Роммеля. Кстати, наши вояки, которые присутствовали на этом банкете, тоже приняли эту выходку очень благосклонно. Многих раздражает двусмысленная позиция Великобритании. Сталин задумчиво откинулся на спинку стула. Ладно, как прореагировать и какие выгоды мы можем иметь из такой ситуации, мы еще обдумаем, время пока терпит. Сейчас есть более настоятельные вопросы: наше сотрудничество с немцами в космической области и британо-японский конфликт. Нет, на сегодняшний день, скорее, более важен вопрос о сотрудничестве. Ситуации в Индокитае, да и на говорильне Лиги Наций надо дать еще немного созреть. Лаврентий заинтересованно спросил: ты пока рассматриваешь только космическую составляющую, без сотрудничества в области вычислительной и управляющей техники? Да, я думаю, что на первых порах надо, во-первых, посмотреть, насколько оправдаются наши предположения в области эксплуатации космоса, а, во-вторых, более четко уяснить себе область применения цифровой техники и наши возможности по ее развитию и использованию. Кидаться в немецкие объятия, не создав серьезного теоретического и практического задела, чревато, можно потерять инициативу и оказаться по этой теме в младших партнерах. Ну, так что вы решили по разделению с немцами сфер деятельности в этом новом совместном предприятии? Лаврентий выпрямился на стуле и сцепил кисти рук на столе. К ракетным системам и носителям я их однозначно не хочу подпускать, да это и прописано в нашем мирном договоре. Геста рекомендует отдать им проектирование и эксплуатацию, разумеется, с нашим обязательным участием на всех этапах, сети наземных и морских приемно-передающих антенной сервисной службы. Что, это настолько сложное оборудование и развернутая структура? Да, судя по всему, мы сами можем не справиться, чтобы обеспечить уверенную передачу и прием через пассивный, достаточно быстро летящий по орбите отражатель, нужна, во-первых, управляемая параболическая антенна-прожектор, диаметром 15-17 метров, а, во-вторых, очень качественно выполненные мощные передатчики на отрезках волноводов и требующие квалифицированного обслуживания глубоко охлаждаемые параметрические усилители, способные работать с очень слабыми сигналами. Такая большая антенна, сколько она может весить? Ну, рисунок такой станции орбита ГИСТа тебе показывал. А весить она может, при использовании наших материалов, не менее 70 тонн. Ну и плюс к этому соответствующий по сложности тиротронный привод и цифроаналоговый расчетчик текущего положения и здания основания. Сталин поморщился, все-таки предполагается использовать цифровую технику? Нет, мы считаем, что вполне обойдемся модифицированным прибором ПУАЗа, с которым немцы уже хорошо знакомы по нашим системам управления зенитного огня. Ну что же, в добрый час. Посмотрим, что из этого проекта получится. История искусственного интеллекта. Глава 18. Иной путь 1. ГИСТа молча стоял и смотрел на то, что еще полгода назад называлось МСЧ-4 или в простонародье Чумной 4. Часть лагеря уже была снесена и на ее месте спешно, готовясь к зиме, строили новые жилые домики на 4 семьи. Улицы, состоящие из таких домиков, перед каждым из которых располагалась довольно приличная коробочка палисадника, выглядели довольно прикольно, особенно если учесть успевшую появиться около некоторых, уже заселенных домов, живую изгородь из полукультурок разных видов. За поселком, а скорее уже достаточно приличным городком, раскинувшимся вдоль железнодорожного полотна малогрузки, горбились дуги туннелей, уже готовых к обтяжке, пленочных теплиц. Везде кипела напряженная жизнь человеческого муравейника, который, стараясь максимально использовать последние погожие осенние дни, готовился к наступлению зимы. Собственно, с наступлением зимы эта суета не прекратится, просто уйдет под крыши высоченных деревянных ангаров, которые еще нужно изнутри утеплить и начать налаживать в них производство, одновременно обучая людей. Технический директор немец, подготавливавший развертывание производства на линиях выдувных машин и экструдеров, был в полном восторге от интенсивности и качества работы людей. Болгарина-агронома так и не удалось отловить, каждый раз слышалось, что вот только что был здесь. Куратор из отдела, который на время становления поселка исполнял роль главы его временной администрации, просто пожимал плечами: ну и что, для себя ведь стараются, закончим основные работы, стройбаты и расконвойка уйдут, что наработают, за счет того и жить будут. Все это отлично понимают. Никто с ними нянчиться не будет. Да, судя по всему, и не нужно. Первая зима, конечно, будет тяжелые домики в основном получили немногочисленные технические специалисты и многодетные семьи. Остальным еще придется прожить эту зиму в бараках. Ну, ничего, народ привычный, да и бараки вполне обустроены. Очень много в поселке осталось расконвойных, как бы ни начали крутить свои мансы. Но, в принципе, с чисто уголовными статьями среди них почти нет, да и, куратор говорит, что свою приблать бывшие зэка осаживают очень жестко, у многих уже приехали семьи и все хотят нормальной жизни. Вообще-то очень удачная схема получилась госхозы с долевым участием. Этакий кооператив с участием государства, и если государство не попытается руками чиновников все захапать, а работники не решат, что деньги можно получить, честно отоспав свое, такие хозяйства будут иметь очень хорошие перспективы, особенно в вот таких отдаленных и многопрофильных предприятиях. Мда, если государство не попытается руками чиновников. Сейчас, к сожалению, все это решается не здесь, а в кремлевском кабинете, в далекой Европе и нейтральных странах. Сможет Сталин с помощью нанятых на Западе с Искореи техушников Лаврентия отследить серые вклады и выявить всех участников Микояновской корпорации, сможет в России, не доводя до гражданской войны, поотворачивать головы всем этим излишне инициативным товарищам, страна будет иметь пару десятков лет спокойной жизни. Если нет, мне уж точно, лучше будет в тихом уголке застрелиться, чтобы не видеть того беспредела, который начнется в предельно коррумпированной и демонстративно политизированной стране, не имеющей внешних сдерживающих факторов. Вот блин, сволота, а я наивный все удивлялся, откуда в мое время, при уравниловке и всеобщей относительной нищете бывшего СССР, неожиданно вынырнули и начали прокручиваться, пользуясь полным отсутствием конкуренции, непонятно откуда взявшиеся солидные капиталы. Деньги партии, которые все очень старательно разыскивали. В стране, не понимающей, откуда растут ноги у капиталистического беспредела и не имеющей не только опыта противодействия ему, но и структур социальной защиты населения, неожиданно, с подачи Душки и Горбачева были бесконтрольно вброшены огромные серые деньги с подпольных счетов. А защищать собственно было и некому, клич творца куколок Горби и бренда «Водка Горбачевская хапайте», кто может был воспринят властными структурами вполне однозначно. Дело было даже не в развале менталитета и единства страны, внешним воздействием нечего было разваливать. Рыба гниет с головы. После смерти Сталина, который в последние годы своей жизни явно потерял контроль над окружающей его партократией, у власти в стране не было ни одного толкового руководителя. Только играющие в великих вождей, должностные лица, полностью зависимые от группировок, которые их выдвинули. Никогда не думал, что буду приветствовать чистки и репрессии, бред какой-то, а как иначе? Как, не устраивая показательных порок и кровопускания, вычистить всю эту зажравшуюся и уверенную в своей непогрешимости пену, чтобы освободить место для людей нового типа, считающих своей главной привилегией возможность служения стране с максимальной отдачей? Да, у власти будут фанатики. Да, без перегибов не обойдется. А что взамен? Право негодяя перед человеком? Плавали, знаем. ОКП специальных транспортных систем. Роберт Людвигович Бартини откинулся в кресле, наблюдая, как собеседник просматривает папку с рабочей документацией и пояснениями. Потом неожиданно, не то утверждая, не то спрашивая, сказал Геста: «А вы ведь не только не испанец, но даже никогда в Испании не были?» «Да, вы, Роберто Арас ди Бартини, абсолютно правы. А это имеет большое значение. Бартини, во всех документах, в строке «национальность», писал русский». Сопровождающий Гесту комиссар НКВД напряженно уставился в пол, пряча улыбку. Как ни в чем не бывало, конструктор продолжил: «Ну и каково ваше мнение по этому проекту? Очень серьезная и интересная работа. Очень понравились. Аэронесущая форма корпуса, двойная стреловидность крыла, с очень сильным эффектом экрана, трапециевидные крылья наездника, использование для него турбореактивных двигателей с прямоточным контуром и многое другое. Но не считайте нужным начинать полномасштабное проектирование?» Геста тяжело вздохнул: «Не считаю. Это навороченный проект сегодняшнего дня, да и сегодня, учитывая работы ракетчиков, не очень актуальный». Навороченный Роберт посмаковал незнакомое слово. «Значит, вы приехали предложить мне заняться реальным проектом завтрашнего дня?» «Геста, а правду говорят, что вы провидец?» «Врут, сволочи. Но давайте вернемся к техническому заданию. Только попрошу вас учесть, что я передаю вам рабочую концепцию и достаточно слабо компетентен в сложных вопросах. Геста, и все-таки, до начала работы, я бы хотел, если вы не возражаете, задать вам один вопрос, только один, и не обещаю, что смогу на него ответить». Бартини рассмеялся: «Хорошо, только один. Вы никогда не слышали поговорку, что молчание на вопрос – это тоже значимый ответ? Итак, вопрос. Скажите, Геста, это правда, что время нелинейно?» «Представления не имею, никогда не занимался такой темой и никогда не сталкивался с фокусами времени». «Вы знаете, Роберт, для того, чтобы просто правильно задать вопрос, нужно заранее знать 70% ответа. Понимаете, если вы будете слишком копаться в моем грязном белье, вы рано или поздно сможете задать такой правильный вопрос и, что еще хуже, поделиться возникшими идеями с другими. Это может создать ненужные и серьезные проблемы. Для меня, нет, я могу гарантировать, что вас никто не тронет, а, вот у меня и руководство страны, проблемы будут». Бартини внимательно посмотрел на собеседника: «Хорошо, считайте, что вы меня убедили, но взамен вы объясните мне свои слова относительно проекта тяжелого бомбардировщика «Амфибия-57». Здесь все очень просто: вы использовали для эскизного проекта устаревшие данные по специзделию и, соответственно, устаревшую доктрину его применения. В вашем проекте бомбардировщик, несущий специзделие мощностью до 100 кт и весом 10-12 тонн, прорывается к объекту особой важности, неожиданно выходя на него на большой высоте, под прикрытием истребителя, который он сам же и доставляет в зону действия сил ПВО. Отсюда, в проект заложена большая дальность и грузоподъемность, большая высота полета и скорость. Сейчас изделие такой мощности весит на порядок меньше, а единственный значимый противник, которого нужно было доставать с расстояния 10-12 тысяч километров, исчез. Боеголовку весом в тонну проще прилепить к баллистической или крылатой ракете средней дальности, морского базирования или воздушного старта. Помещать в бомболюк вашего монстра несколько зарядов бессмысленно. На вторую цель ему выйти не дадут, эффект внезапности после поражения первой цели будет уже потерян. Относительно использования в космической программе, а скажите мне, зачем, для запуска космоплана, нужно, сверхусилиями, добиваться достижения носителем гиперзвуковой скорости. Кроме того, этот комплекс и носитель, и космоплан, будет решать не только народно-хозяйственные, но чисто научные задачи. Скажите, вам, когда-нибудь, на научные задачи лишние деньги давали? Бартини рассмеялся, мне и не лишние, на чисто научные задачи, не особенно то и дают. Ну, вот видите, значит все должно быть по минимуму и максимально дешево. Ну, скажите, зачем носителю иметь большую дальность? Взлетел и набрал, до момента входа в пусковое окно, максимально возможную высоту. Насчет скорости, ну это по возможности. Понимаете, Роберт, когда вам нужно в конечной точке разгона космоплана получить скорость 8 км сек, не особенно значимо, с какой скорости вы начнете разгон, с 0,4 км сек или с 0,6 км сек. Важней, с какой высоты, то есть, при каком аэродинамическом сопротивлении, начнется разгон до суборбитальной скорости. А насчет грузоподъемности, полностью заправленный космоплан плюс горючее для себя и космоплана, до момента расстыковки. Бартини уточнил, то есть, двигатели и матки космического самолета работают вместе. Да, естественно, причем двигатели космического аппарата мощнее для порожнего носителя, после расстыковки, нужно просто спланировать на нормальную высоту и, тихо-тихо, добраться до базы. Ну, вот видите, я вам, за просто так, и всю базовую концепцию разболтал. Как я понимаю, кроме базовой концепции есть и какие-то конкретные практические разработки. Даже до нас в Новосибирске доходили слухи об определенного рода работах, которые выполнялись несколькими коллективами двигателистов и ракетчиков. Ох уж эта конструкторская деревня, не успели на одном конце Союза воздух испортить, а на другом уже унюхали. Но, на тему конкретных работ вам лучше Владимир Павлович расскажет, который является вашим заместителем по аппаратным проблемам. Моим заместителем. Бартини с интересом посмотрел на молодого офицера, который сопровождал Гесту и, с самого начала разговора, внимательно слушал, но не вставил ни одного слова. «То есть вы мой новый заместитель и ваша специализация приборист?» «Первое», — докивнул комиссар. «Ну, а насчет специализации, я скорее буду специалистом по аппаратчикам, не понимающим важности нашего проекта». Бартини расхохотался, «То есть, вы куратор проекта». Офицер развернул несколько синек. В основу проекта положены комбинированные многорежимные двигатели конструктора Бондарюка, описанные в главе 3.16. Двигатели начинают работать сразу, с момента старта носителя, получая питание основных компонентов и керосина для форсажных камер из его танков. Космоплан выполнен в виде двухдвигательного самолета с дельтовидным крылом и несущим корпусом. Площадь крыла должна обеспечить приземление на 70% разгруженной машины, имеющей только аварийный запас горючего, на подготовленный аэродром. Ведущий конструктор проекта и ваш заместитель по подтеме космоплан Глеб Евгеньевич Лозинский. А так значит, у меня уже два новых заместителя, и когда я могу с ним познакомиться? Глеб Евгеньевич прибудет 28 октября, сейчас он занят комплектацией опытного производства и подбором кадров. Бартини посерьезнел, мне будут выделены дополнительные станки и люди? Да, принято решение о запуске до конца этого года опытного производства, предназначенного для изготовления масштабных моделей и прототипов. До конца следующего года должны быть подняты корпуса и полностью оборудованы два головных завода производственного объединения. Необходимые для проведения работ военно-строительные отряды и спецконтингент выделен. Решение о закупке в Германии станочного парка принято и деньги выделены. На сегодняшний день есть проблемы, но в основном чисто технологические, ну например, в отработке технологии изготовления необходимого оборудования для производства углепластиков и спецкерамики, на их основе. Генеральный конструктор проекта ошарашенно повторил за докладчиком. Опытного производства и двух головных заводов производственного объединения. Да, Роберт Людвигович, правительством проекту придается максимальный приоритет. Причем, сказанное мною, это только верхушка айсберга. Уже начаты исследовательские и организационные работы по созданию орбитальных аппаратных платформ, которые будет обслуживать ваша транспортная система. комплекса ретрансляторов международной связи и многого другого. Неудачи просто не должно быть. Слишком масштабный и важный для международного престижа страны проект. Бартини растерянно повернулся к Гесте, но вы понимаете, что я могу просто не справиться с заданием, и что тогда? Вам ничего, будете продолжать заниматься своей конструкторской и научной деятельностью. То есть в случае моей некомпетентности, пострадают другие. Вы понимаете, в какое положение вы меня ставите? Да, конечно, поэтому отдел кураторов, который представил проект правительству, и берет на себя максимальное обеспечение всей тактической части проекта. Занимайтесь своим делом, на своем уровне, а Володя с сотоварищами будет выполнение этой работы обеспечивать на своем уровне. Но давайте, все-таки, вернемся к проекту. Офицер, который молчал в течение этого диалога, спросил: я могу продолжить? Торможение, при входе в атмосферу, будет осуществляться, в основном аэродинамически, поэтому вся нижняя поверхность космоплана должна быть покрыта теплозащитным материалом. Здесь возникает первая техническая неоднозначность. В связи с тем, что достаточно надежной керамики мы еще не имеем, было бы очень желательно, чтобы нижняя поверхность корпуса и крыла выполнялась в виде легко заменяемых панелей. Тогда, на первом этапе проекта, когда будет использоваться пусть и более дорогой в эксплуатации, но одновременно более примитивный аппарат, мы сможем использовать вместо керамики, так называемую, расходуемую теплозащиту. Старт осуществляется с воды. При наличии погодного окна, транспортный комплекс, в сопровождении кораблей поддержки, выходит для осуществления старта, в режиме экраноплана, в точку, максимально близкую в данной погодной ситуации к экватору. После старта, комплекс, двигаясь по взлетному коридору, набирает максимально возможную для него высоту и скорость. Двигатели космоплана и носитель работают при этом в режиме инжектирования, с максимально возможным использованием атмосферной форсажной камеры. После набора высоты, как предполагается, от 20 до 25 километров, космоплан, объединенный с отделяемыми форсажными камерами и топливным баком, отделяется от носителя и начинает самостоятельный полет. Носитель планирует до водной поверхности и, в режиме экономичного хода, возвращается на базу. Здесь возникает вторая техническая неопределенность. Топливный бак выполнен в виде толстого дельта-крыла с управлением пограничным слоем, то есть достаточно сложная и дорогостоящая конструкция, способная после израсходования топлива к элементарному планированию. По условиям максимально экономичной эксплуатации, желательно, чтобы после выработки топлива, бак под управлением пилота или автоматически, мог спланировать к водной поверхности, где будет подобран кораблями сопровождения. Эту возможность надо учитывать, но, на первом этапе эксплуатации, наверное, будет достаточно, если бак просто разделится на две симметричные половинки, упрощая отделение, и будет спущен на парашютах. Вес космоплана, совместно с углепластиковым топливным баком, заложен в районе 50 тонн. Ну, разумеется, конечная цифра будет дана вами, на заключительной стадии проектирования. Полезная нагрузка не менее 1 тонны. До момента разделения, космоплан должен достигнуть высоты не менее 60 км и скорости не менее 8000 км. На начальном этапе стратосферного полета, двигатели работают, преимущественно, в прямоточном режиме, а на заключительном, как жидкостно-реактивные. Здесь имеется третья неопределенность. На таких скоростях, даже при полете на высотах 40-50 км, на которых спарка, космоплан плюс танк, набирает скорость до 5000 км, на рабочих поверхностях аппарата образуется высокотемпературный плазменный слой. В простейшем варианте, для танка, не защищенного толстым теплоизоляционным слоем, возможно применение испарительного охлаждения одним из топливных компонентов. В более сложном варианте, возможно применение специальных материалов и электрического управления плазменным слоем. Бартини внимательно посмотрел на Гесту и спросил: эти неопределенности для нашего уровня технологии или и для вас тоже? Роберт, мое основное занятие, последние 25 лет теплотехника, в основном бытовая и коммерческая. Исходите из этого. Аппарат, который без происшествий может подняться в космос, нужен уже сейчас. У проекта очень большая международная коммерческая составляющая, многие сотни миллионов рублей. Сможем, хотя бы на самом примитивном уровне, поднять в космос компоненты и собрать аппаратную платформу, будут деньги на все, на любые исследования, причем по параллельной схеме. Но, все-таки, давайте вернемся к нашим баранам. Куратор продолжил: после отделения топливного танка, двигатели, работающие, как жидкостно-реактивные, в специальном режиме, разгоняют космоплан сначала до скорости выхода на промежуточную орбиту, а затем поднимают его на рабочую круговую орбиту. Параметры орбиты будут обсчитаны физиками после того, как окончательно определятся параметры всего космического комплекса и аппаратной платформы. Стабилизация космоплана в полете и его ориентация в пространстве выполняется системой мощных, многодисковых гироскопов, с принимающими нагрузки газовыми опорными слоями. Здесь имеется четвертая неопределенность — организация процесса горения топливных компонентов в виде высокоскоростного вихря в кольцевой камере сгорания, позволяет более чем вдвое сократить вес и линейные размеры двигателя, одновременно повышая его экономичность и надежность, но создает мощный вращательный контрмомент, который компенсируется применением двух двигателей, имеющих противонаправленное вращение вихрей. Малейшая нестабильность или несимметричность в работе таких мощных двигателей может вызвать дестабилизацию ракетоплана в пространстве. Не исключено, что на начальном этапе проекта будет более оптимальным использовать вместо двух мощных двигателей 4 меньших, несмотря на снижение полезной нагрузки, удорожание проекта и снижение рентабельности. На верхней поверхности космоплана имеется двухстворчатый люк по типу бомболюка, оборудованный манипуляторами. Здесь имеется еще одна неопределенность: в ходе экспериментов в рабочем бассейне для имитации невесомости надо решить, нужно ли оборудовать грузовой отсек двумя манипуляторами или простейший монтаж и позиционирование аппаратной платформы. До момента запуска ее гироскопов можно, с помощью сервисного робота-платформы, осуществить одним манипулятором. В реальности, таких неоднозначностей будет, конечно, много больше, но мы пока выбрали самые бросавшиеся нам в глаза в ходе предварительных слушаний проекта. Правительство считает, что проект, после завершения конструкторского этапа и пробных пусков, без выхода на орбиту, должен выполняться в несколько законченных этапов. Этап первый – выход космоплана на орбиту и успешное возвращение его на Землю. Этап второй – подъем на орбиту законченного элемента аппаратной платформы и определение условий успешного проведения монтажа. Этап третий – сборка в космосе законченной аппаратной платформы. Этап четвертый – доводка всех компонентов системы до уровня, обеспечивающего коммерческую рентабельность проекта. Москва. Приемного кремлевского кабинета. Микоян, который с несколькими аппаратчиками стоял, ожидая появления Сталина, увидев вошедшего в приемную Лаврентия в сопровождении Гесты, подошел и, обращаясь не то к Гесте, не то к Берии, спросил: «Скажите, а это правда, что на итальянском заводе по выпуску мотоциклов и трициклов 51,1% акций которого числится за неким Гестой, на прошлой неделе отчитались о получении прибыли в шестизначном выражении?» Народ в приемной напряженно застыл, ожидая дальнейшего развития событий. Геста, который только полчаса назад прилетел с Дальнего Востока и был отловлен порученцем генерального комиссара прямо на аэродроме, всплеснул руками и раздраженно произнес: «Нет, ну что это такое? Сначала Сталин на меня утром на даче наехал, а теперь вот Микоян». Микоян сразу заинтересованно уточнила, что именно случилось. «Да, вызывает меня Сталин сегодня в 6:30 утра к себе на дачу». Сталин, который обычно работал по ночам, раньше 11 никогда не вставал. «И так ласково говорит: товарищ Геста, учитывая ваши заслуги перед страной, вам выделена специальная государственная премия в размере 10 миллионов золотых рублей». В голосе Гесты зазвенела обида. «Ну, так это, наверное, очень даже неплохо — получить такую невероятную премию». Осторожно, не понимая подоплеки такого странного ответа, начал Микоян: «Ах, да, оставьте вы, если бы на этом все закончилось. А потом Сталин как усы распушит, как стукнет кулаком по столу и говорит: а все остальное, ворюга, верни. Ну, вы сами подумайте, как я на эти гроши жить буду». Голос трагически прервался. Реприза взята Гесте из анекдота про Абрамовича. Вышедший пригласить ответственных товарищей в приемную, Поскребышев застал очень странную картину. Геста, в позе крестьянина с картины «Вот тебе, бабушка» и «Юрьев день», стоял посреди приемной. Рядом, счастливо блестя очками, подозрительно сморкался в носовой платок Лаврентий. Около них находился Микоян, явно не понимающий, как реагировать на только что сказанное. Вокруг ошарашенно молчала толпа аппаратчиков. Секретарь Сталина, устало хмыкнув и подозрительно посмотрев на Гесту, попросил всех пройти в кабинет. Пока все рассаживались, Генсек молча стоял, рассматривая собравшихся и постукивая пальцами правой руки то двум папкам, лежавшим перед ним на столе. Микоян напрягся, в одной из папок была его докладная по художествам Гисты, связанным с зарубежными активами и совместными предприятиями. «Товарищ Микоян, без предисловий начал Сталин, я просмотрел поданные вами материалы и меня сразу очень насторожили несколько моментов. Скажите, пожалуйста, откуда взяты эти цифры, уточните их значение и в каких областях осуществлялась эта не вполне понятная для вас деятельность. Товарищ Сталин, когда мы столкнулись с очень непрозрачной и не всегда понятной для нас финансовой деятельностью некого Гисты, мы, в сложившейся непростой ситуации, когда человек, подозреваемый в незаконных операциях и нанесении финансового ущерба для государства, связан с деятельностью органов, были вынуждены создать специальную следственную группу из лучших специалистов и аналитиков Внешторга. Нами, по результатам работы этой группы, выявлены злоупотребления, связанные с сокрытием доходов, получением необоснованно большой прибыли и нецелевым расходованием средств через какие-то непонятные благотворительные фонды на сумму не менее 12 миллионов рублей. Микоян остановился, отслеживая реакцию участников совещания. Более того, нам удалось установить, что при его участии, через структуры, связанные с органами, прошли, по крайней мере, вдвое большие суммы непонятного происхождения. Сталин и Берия переглянулись. Источники всех этих громадных финансовых потоков, так или иначе, связаны с различными зарубежными акционерными предприятиями в области бытовой техники и легкого машиностроения, в которых часть акций контролируется или принадлежит Гисте. Естественно, в сферу деятельности органов наши ответственные товарищи лезть не стали, но все рано, я должен обратить внимание, что органы госбезопасности начали заниматься за рубежом несвойственной им деятельностью и, не вполне квалифицированно подменяя функции Внешторга, могли создать ситуацию, когда отдельные асоциальные элементы получили возможность для чудовищных злоупотреблений. Сталин уточнил, значит, в результате напряженной работы ваших лучших специалистов, отслежена внешнеторговая и зарубежная финансовая деятельность некого Гисты на сумму примерно в 12 миллионов рублей и непонятная финансовая активность органов НКВД еще на сумму не менее 24 миллионов рублей. Скажите, вы вполне уверены в компетентности этих товарищей в экономических вопросах? Да, товарищ Сталин, это люди, с которыми я работаю годами и вполне доверяю. Список этих людей и их аттестации в докладной приведены. Да, очень значимые аттестации и уже известные нам люди. Скажите, товарищ Микоян, а почему раньше никто из этих ответственных товарищей не обращал внимания на эти весьма прибыльные отрасли? Нам, при тех глобальных задачах, которые наша страна сейчас решает, важен каждый миллион рублей, полученный от экономической деятельности в зарубежных странах. Товарищ Сталин, все эти предприятия выпускают принципиально новые виды продукции и организованы вокруг использования за рубежом советских изобретений и патентов. Если введение Внешторга будет передано использование и продажа вне нашей страны советских изобретений и интеллектуальной собственности, мы, естественно, включим в сферу своей активности эти финансовые операции. Сталин задумчиво повторил: «Включим в сферу своей активности эти финансовые операции». Микоян осторожно спросил: «Товарищ Сталин, у вас возникли какие-то вопросы по моей докладной записке? Скорее, определенные сомнения. Вы говорите, что ответственные товарищи, которые работали с материалами по делу Гисту, были предельно добросовестны и обладают высочайшей компетенцией в области экономики. Тогда мне совершенно непонятен тот факт, что, работая с материалами, которые не имеют грифа секретности и которые вполне можно найти в открытых подборках западных экономических обозрений, эти товарищи ошиблись в оценке результатов серой экономической деятельности этого Гисты в 10 раз. Микоян взглянул на ухмыляющегося испанца и с сомнением произнес: «Вы считаете, что реальная цифра находится в районе 1-2 миллиона рублей? Но это прибыль только одного итальянского акционерного предприятия, которое он фактически контролирует, а таких предприятий почти около 10. Сталин усмехнулся: «Товарищ Вознесенский, озвучьте нам, пожалуйста, цифры по так называемому специальному экономическому фонду». Вознесенский, который явно наслаждался возникшей ситуацией и своей ролью в ней, встал и, аккуратно достав из портфеля тоненькую папочку, положил ее перед собой на стол. «Ну, что можно сказать по деятельности спецфонда товарища Гисты, направленной на дополнительное целевое финансирование некоторых научных и социальных проектов, имеющих очень важное значение для будущего нашей страны. Очень, я бы сказал, серьезная и результативная деятельность. Ну, конечно, он не один этим занимается, он скорее в основном организатор этого фонда. Так сказать, идейный вдохновитель Вознесенский сделал значимую фразу «это слишком большой объем, чтобы с ним мог справиться один человек», причем не имеющие экономического образования. На сегодняшний день это 325 предприятий различного уровня, занятые выпуском товаров цивильного назначения и обслуживанием их применения в различных зарубежных странах на трех континентах. Часть этих предприятий связана партнерскими и договорными отношениями различного уровня, часть из них является полностью независимыми, и мы контролируем их деятельность только как акционеры и инвеститоры. Вознесенский сделал значимую паузу. Общая прибыль, которая должна поступить на счета фонда до конца этого финансового года, должна составить не менее 120 миллионов рублей. Кабинет потрясенно замер. Микоян натянуто улыбнулся и сказал: «Да, это очень серьезные и значимые цифры, но мы в принципе не могли получить их в полном объеме, так как они идут по линии госбезопасности». «Нет, что вы, Вознесенский», мило улыбнулся Микояну, «фонд сам по себе, это скорее подконтрольное государству благотворительная и инвестиционная организация. Экономическая деятельность органов сама по себе, они такими мелкими проектами и суммами не занимаются. Но на эту тему, если у вас есть соответственный допуск, вам лучше всего обратиться к товарищу Бери». Микоян побагровел. «Но, товарищ Сталин...» «Товарищ Микоян», — прервал его Сталин, взяв со стола вторую папку, «мы не закончили с вопросом о компетентности и сфере деятельности созданной вами рабочей группы. Видите ли, в поле зрения органов попали некоторые граждане, которые начали открывать счета и депозитарии в зарубежных банках. Само по себе это, конечно, не уголовное преступление, но вызывало удивление то, что все эти финансовые операции проводились с оформлением документов на предъявителя, на имя другого физического лица или по банковским кодам. Более того, сумма вклада, которую удалось выяснить по некоторым таким счетам, значительно превышала суммарный заработок этих лиц за много лет службы. И вот, что интересно, наибольшую активность на этом поприще как раз и проявили те товарищи и их ближайшие подчиненные, которые и подготавливали для вас такое, ну очень профессиональное, заключение по деятельности специального фонда. Товарищ Сталин, это грубая и примитивная провокация. Я, товарищ Микоян, боюсь, что вы не ошибаетесь в этом очень профессионально выполненном расследовании, была также и предельно грубая и примитивная провокация. Вот посмотрите, Сталин разложил на столе по порядку несколько документов. Вот этот чек на предъявителя был обналичен в Венском банке и, затем, полученная сумма в рейхмарках была доложена в ячейку депозитария Deutsche Bank. Этот чек был получен сразу после завершения переговоров о покупке, изготовленной по спецзаказу партии высококачественных панелей для бытовых холодильников. По документам эти спецпанели проходят как панели второго сорта, коммерческих холодильников для хранения овощей. Разница в стоимости почти в два раза. Была выявлена вся цепочка, по которой проходила эта комбинация. А теперь, чтобы у вас не было никаких сомнений в примитивности этой провокации, посмотрите, кем подписан этот благодарственный чек и чьи подписи проходили по этой цепочке документов. Микоян взял чек и бледнее прочитал Геста. «Ну, вот видите, гражданин Микоян, теперь вам осталось только пойти в свой кабинет и очень хорошо подумать, о чем сейчас поют эти высококвалифицированные специалисты у не менее квалифицированных сотрудников товарища Бери». Сталин помолчал, сосредоточенно набивая трубку. Потом внимательно и оценивающе посмотрел на Микояна и продолжил: «Теперь, раз этот вопрос можно считать решенным, все, кроме товарищей Зверева, Берия и Гесты, могут быть свободны». Геста сначала молча посмотрел, как Микоян, вокруг которого сразу образовалось свободное, перемещающееся вместе с ним пространство, похожее на сомнамбула, проследовал к двери кабинета, потом повернулся к генсеку и взглянул на его лицо с прищуренными глазами и сжатыми в ниточку губами. Мда. После того, как освободившиеся участники совещания вышли, Сталин несколько раз предельно сосредоточенно прошелся по кабинету. «Ну что ж», — сказал он, неожиданно посмотрев в упор на стоявшего на вытяжку Зверева, «я думаю, все участники этого совещания сделают необходимые выводы. Не правда ли, Арсений Григорьевич?» Министр финансов осипшим голосом ответил: «Так точно, товарищ Сталин. Мы немедленно начнем необходимые проверки и дадим широкий общественный резонанс выявленным фактам злоупотреблений». Сталин покосился на сразу поскушневшую физиономию Гесты и поправил: «Проверки нужно произвести обязательно, а вот оценки результатов проверок должны выполнять только соответствующие органы. Правительство подумает над этим вопросом. Никакой охоты на ведьм быть не должно. А теперь давайте перейдем к тому вопросу, из-за которого я вас вызвал: оценки состояния на сегодняшний день и перспективы развития космической программы. Товарищ Зверев, насколько полно осуществляется финансирование советской составляющей космической программы? На сегодняшний день осуществляется финансирование всех плановых запросов участвующих в проекте организаций, хотя я хочу заметить, что нагрузка на экономику страны от такого проекта очень велика, и я бы порекомендовал, во-первых, переложить часть финансирования нашей составляющей проекта на зарубежных партнеров и, во-вторых, привлечь к реализации такой престижной для страны задачи народные деньги. Переложить на партнеров финансовые проблемы с закрытой от них части проекта нереально, они немедленно потребуют предоставления для них дополнительной технической информации, а это нежелательно. Поясните, пожалуйста, вашу мысль об участии народа в реализации этой задачи. Можно наладить выпуск целевых облигаций внутреннего займа и ввести для партийных органов разнарядку по их распределению среди населения». Сталин посмотрел на Гесту и поморщился, явно вспомнив что-то очень неприятное. «Выпуск целевых облигаций внутреннего займа с соответствующей агитационной работой можно провести, но разнарядка и любые перегибы в этом вопросе должны быть исключены. Мы, на сегодняшний день, включая активы в наших зарубежных предприятиях, имеем достаточное товарное наполнение рубля для решения этого вопроса другими способами. Конечно, подстегивание ажиотажного спроса на товары ни первой необходимости не соответствует нашей государственной идеологии, но ведь имеется и другой путь: товары, которые не только существенно облегчат жизнь советского человека, но и будут иметь серьезный народно-хозяйственный эффект. Мы можем начать целевую продажу домашних и хозяйственных рефрижераторов, малой механизации или универсального транспорта для сельских районов и, наконец, провести внутренний заем на цели жилищного строительства с погашением не менее 10% этого займа ежегодно в виде сданного участникам жилья с проведением публичной лотереи». Геста добавил: «Можно открыть накопительную программу для желающих улучшить свои социальные условия с государственной составляющей, которая увеличивается по мере увеличения срока накопления». Сталин кивнул: «Да, это тоже неплохой вариант. На сегодня вы, товарищ Зверев, свободны, и я ожидаю в течение недели ваши более продуманные рекомендации по внутреннему займу». Зверев направился к двери, напряженно размышляя, насколько он может оказаться втянут в дело Микояна. Как понимать слова Сталина «на сегодня вы свободны» и представляет ли для него опасность неожиданное выступление Вознесенского на этом заседании? В любом случае, решил он, нужно дать максимальный приоритет этой новой зауме, космической программе, и по возможности избегать конфронтаций по финансовым вопросам с органами и с этим непонятным испанцем. После ухода министра Сталин повернулся к Гесте: «Ты зря вздрагиваешь, никто не позволит снимать с людей последние штаны, если нет крайней необходимости. Я много думал о том, почему в твоей реальности госаппарат так поступил. По моему, в самом начале, у них просто не было другого выбора. Сначала экономическая блокада страны, потом страшная война и послевоенная разруха. Затем снова ситуация, когда стоял вопрос о выживании страны. Страшное началось потом, по мере прихода к власти людей, которые заявили: государство это я, и для которых государство стало всего лишь бездонной кормушкой. Кормушка оказалась далеко не бездонной, и тогда ваше руководство выдвинуло на повестку своего дня идеологический девиз «Родиной торгуют все». Мы отлично понимаем опасность такого исхода, именно поэтому идем на такие непредставимые, даже по сравнению с твоей космической программой, траты на образование и подготовку к возможности введения системы социального кредита. Ну ладно об этом. Ты мне лучше скажи, что делать с Бартини? Говорят, что он тебя просчитал на раз. Ну а что ты хочешь? Бартини относится к тому редчайшему типу людей, которые, прожив всю жизнь в пустыне, глядя на каплю воды у себя на ладони, могут предположить существование океана, реприза из обитаемого острова Стругацких. Да и делать ничего не надо, он не будет распространяться на эту тему. Лаврентий рассмеялся: «Знаешь, что этот шантажист сделал. Он убедил Бартини, что если тот распустит язык, то пострадают другие, ну например, товарищ Сталин. Сталин задумчиво произнес: «Да, для таких как Бартини, это серьезный аргумент, если я допущу ошибку, пострадают другие. Но все-таки, возможно, стоит подключить его к работам по теме «Путники». Геста заерзал: только не сейчас. Бартини увлекающийся человек, если дать ему такую игрушку, как эта тема, про его участие в космической программе можно забыть. Да и собственно, пока мы не перешли к активной фазе проекта, он там и не нужен. Достаточно того, что под присмотром Капицы в этой теме копается трофейная немецкая команда». Лаврентий согласно кивнул головой: «Охранно-розыскные мероприятия мы проводим на достаточном уровне, второго мотоциклиста или, избавь бог, Гесты не будет. А насчет остального не буди лихо, пока оно спит». Генсек задумчиво прошелся по кабинету: «Ну что же, посмотрим, пока силы нужны для более актуальных и реалистичных проектов. Меня все-таки беспокоит, что Бартини достаточно слабый организатор и слишком увлекающийся человек, не лучше ли во главе проекта поставить сильного тактика, оставив итальянца его заместителем?» Геста вздохнул: «И провалим программу. Для такого нестандартного проекта нужен лидер-идеолог, мечтатель, имеющий хорошую поддержку из команды прагматиков. А насчет великих тактиков тактические задачи тоже, как ты и сам знаешь, успешно решаются и лет через 10, когда возникнет необходимость в таких проектах, страны уже будет иметь вполне традиционную, самую большую в мире, ракету, способную за сумасшедшие деньги забросить на орбиту, за один раз, тонн 50 полезного груза или, для разнообразия, на чью-то излишне горячую голову 10-15 специзделий. Что же, время покажет». Второй вопрос, который меня интересует, это беспилотная бронированная ударная машина, способная выполнять с воздуха те задачи, которые на Земле выполняют твои одноколесные самокаты. Мы имеем на американском континенте все более и более усложняющуюся ситуацию, которая, в конце концов, может привести к войне всех против всех. Кроме того, там сейчас активизировалась наркомафия, и наши мексиканские союзники явно не справляются. Получить в Америке аналог вашего Афгана нам совсем не нужно, поэтому я категорически против посылки туда строевых офицеров и солдат срочной службы. То есть, только спецподразделения, оснащенные спецтехникой, и точечные боевые действия до полного уничтожения враждебной активности. Причем желательно дистанционно, максимально дешево и с минимальными человеческими потерями. Геста передернул плечами: «Да, налет цивилизованности с Янки быстро слетел. Ну, это и в моей реальности хорошо проявлялось, весь мир шокировало, когда в городе Новый Орлеан, после разрушения его ураганом Катрина, жители не начали помогать друг другу, а кинулись грабить и насиловать». Сталин с интересом спросил: «А как среагировали официальные органы, а не как президент, кажется, в это время занимался какими-то праздничными мероприятиями?» «Полиция сбежала вместе с состоятельными гражданами, а у Национальной гвардии, которая и должна была заниматься спасательными работами, сразу нашлись более важные занятия, чем спасение утопающих и наведение порядка среди быдла. Да, очень похоже на то, что происходит сейчас. Надо сказать, что такого передела собственности и фактического перехода власти к криминальным структурам в независимых штатах мы не ожидали. Это начинает превращаться для мирового сообщества в серьезную проблему. Пока режут и грабят друг друга, это их личные проблемы. Стиль жизни у них такой, голливудский». Лаврентий усмехнулся: «А когда начнут создавать проблемы для мирового сообщества, остановим и глубоко зароем. Вот только нужно, чтобы это сообщество само осознало, что проблема уже возникла, и выделила на ее решение силы и средства. Пока такой реакции мы не видим. А изображать мирового жандарма, причем за свой счет, нам не надо. Немцы тоже явно не горят таким желанием. Ну, это благодушие господ демократов продлится ненадолго. По нашим данным, ситуация во французской зоне ответственности уже на грани вооруженных беспорядков. А мы Францию еще и немного подтолкнули к активности, передав в газеты списки их чиновников и военных, сотрудничающих и ведущих совместный бизнес с криминальными группировками. Скандал идет изрядный и по нарастающей. А насчет ударной машины особых проблем нет, правда, пока мы планируем использовать ее в пилотируемом варианте. Это наша разработка, начатая еще во время войны, низкоскоростной, высокоманевренный дископлан, вооруженный 90 мм безоткатным гранатометом и роторным 7,62 пулеметом. Бронирование и противопульный композит. Сесть и взлететь, из-за особенностей дискового крыла, может практически с любой площадки. Основное отличие от военного проекта: убрали башню стрелка радиста и заменили бензиновые двигатели на 160 сильные легкие дизели с турбонаддувом. Хорошая машина, очень практичная. Наши специалисты рекомендуют разработать на ее базе уменьшенный и облегченный вариант для использования в сельском хозяйстве. Гестарос смеялся: ну это ребята схитрованили, чтобы получить дополнительные дотации. Такая машина уже есть — легкая летающая лодка, которую мы успели опробовать на севере и Дальнем Востоке. Просто для доводки необходимо обеспечить ее откидывающимся вверх шасси, чтобы она превратилась в амфибию, и нужны более подходящие двигатели. В идеале 50 сильные турбодизели с двойным наддувом. С двигателями возможен интересный вариант. У нас такими двигателями сейчас заниматься некому, так как Баландин полностью загружен доводкой вертолетных дизелей. По сложности и нерешенным проблемам, такая двухтактная кроха мало уступает большим дизелям. А вот более мощные баландинские дизели на 120 и 160 лошадок вполне отработаны и надежны, поэтому внимание к ним проявляет сразу несколько зарубежных фирм. Наиболее интересно для нас предложение судетской моторостроительной фирмы. Во-первых, в нее вложен наш капитал, а во-вторых, в обмен на лицензию на эти два мотора они предлагают нам максимально быстро разработать и запустить в серию 45 и 65 сильные моторы для спортивных и сельскохозяйственных машин. Это как раз то, что нам надо: 45 сильный турбодизель для сельскохозяйственной машины и 65 сильный для сверхлегкого наблюдателя-штурмовика, способного часами на минимальной скорости висеть в воздухе и вооруженного роторным пулеметом винтовочного калибра.